братья и сестры, сейчас будет участие еще гимн, называется «Ветер ледяной». И знаете, вот пришел мне на память текст Священного Писания, это записано книга Псалтырь, 15-й Псалом, 8-й текст, там записаны такие слова. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Эти слова сказал псалмопевец Давид, и вот он говорит такие слова. «Всегда видел я пред собою Господа». Братья и сестры, как вам кажется, всегда ли Давид видел пред собою Господа? Правду он говорит или так вот преувеличивает? Кто-то говорит, правду говорит. Но все-таки, вот так вот, если порассуждать. Мы с вами когда-нибудь видели Господа? Написано, что Бога никто не видел, да, и видеть не может из людей. Братья и сестры, но Господа мы можем видеть своим сердцем, своей душой мы видим Господа. И вот знаете, вот в этом гимне есть такие слова. «Помоги мне видеть тропинку, чтобы я дошел до отчизны». Ну, я так вот своими словами. Братья и сестры, вот как вам кажется, в жизни у Давида был этот ледяной ветер, который закрывал бы ему глаза, засыпал бы снегом, или нет? Я думаю, что было. Понимаю так, что прежде всего, вот как бы ветер ледяной, да, подразумевается как испытание, которое бывает в жизни у человека. И часто бывает, мы можем видеть только наши испытания, которые вот вокруг нас обстоятельства, да. А как вам кажется, нужна ли сила, чтобы идти через этот ветер ледяной? Или нет? Не нужно силы, да? Вот надо встать, и все, ветер нас занесет этим снегом, закроет, и все. Братья и сестры, нужна большая сила, чтобы идти против ветра. Очень много надо силы. И вот пусть Господь нас благословит, чтобы нам, как Давид, видеть впереди себя Господа, даже идя через вот этот ветер. Через трудности, через скорби проходя, нам видеть Господа впереди себя, как видел Давид. Пусть Господь нас в этом благословит.